Глава 38. Морские песни. Корни пиратства уходят в седую древность, вполне может случиться в дописьменную эру. Где-то там, в туманной смычке возникновения первых государств и зарождения мореходства, оно вылупилось из небытия. С тех пор и кочует по белу свету, и сколько с ним не бьются, загнать обратно в небытие никак не получается. Разумеется, временами ему пережимают глотку, случаются такие периоды. Однако в настоящее время наступила обратная фаза. Фаза расцвета и процветания пиратства. Мир вступил в эпоху нового качественного перехода. В лучшую, либо худшую сторону, покуда не ясно. В связи с процессами интеграции, интернационализации и глобализации, привившиеся за столетия объединения человечества по принципу государственной обособленности начали вытесняться новыми видами объединений. Самыми мощными и зримыми стали, разумеется, транснациональные корпорации. Но и без них существовало уже много-много чего. Вот на фоне этого смещения государственной машины на задворке морское пиратство и подняло голову. Причем гордо. С другой стороны, многовесельные галерные атаки канули в бездну веков, и если пробитый ядром деревянный настил палубы еще так-сяк получается отремонтировать самостоятельно, то с регламентом атомных котлов дело резко усложняется. Для процветания пиратству требуются базы. Опять же, если в каком-нибудь 17 столетии, а тем паче до нашей эры, пираты могли обосноваться на каком-нибудь богом забытом островке, создав там маленькую иерархическую структуру, пародирующую монархию, то теперь, в условиях тотального спутникового слежения и высокоточных стратегических ракет, повторить такой трюк не представляется возможным. И значит, чистое пиратство – явление маловероятное. Разве что в каких-нибудь Малайзиях, Индонезиях, где каждый торчащий из моря клок суши испещрен бухтами, а сама суша снабжена тропическими лесами, почти непроходимыми, но весьма подходящими для скрытого от глаз деления добычи. А потому удобнее всего быть не абсолютно независимым пиратом, а значиться на почетной службе корсара. Вроде творишь то же самое, но под патронажем сильных мира сего. Может быть, государств, а может, транснациональных монополий. Конечно, надо учитывать и то, что покровительство тайное. Весь риск все равно на морских разбойниках. Но зато, когда вам приспичит обуздать расшалившийся атомный котел, будет где приткнуться на скрытом от спутникового слежения пирсе. А если вдруг закончатся скоростные торпеды, то имеется надежный канал, через который их можно прикупить почти по себестоимости. Разницу в цене возьмут на себя заинтересованные спонсоры инкогнито. Так вот, однажды какой-то очередной индопакистанской или индоцейлонской войне оказалось, что бывший шестидесятник и его команда взялись за дело чересчур рьяно, с несвойственной индусам тщательностью. Его офицеры растолковали переданное посредством эфира распоряжение о перекрытии Андаманского моря слишком буквально. В общем, потопили что-то там китайское, идущее, правда, под панамским флагом. С Китаем, второй по экономической и военной мощи державой мира, не следовало ссориться, тем более в условиях войны. А посему славную Индиру Ганди спешно, задним числом, признали пропавшей без вести и еще, между прочим, давно перепроданной какому-то частному владельцу для разделки реактора и прочего. Однако только сумасшедший, типа некоторых бывших правителей одной северной страны, способен по доброй воле лишать себя самой активной лодки флота. Естественно, теперь Индира Ганди не могла значиться там официально. Но ведь пользоваться ее услугами было крайне важно. И что же предпринять? Правильно, уже к 2010-му, может быть, в связи с глобализацией нищеты, пиратство имело место во всех маломальских теплых морях-океанах. Что мешало приобщить к нему ударную атомную субмарину в 2022-м? В общем-то, ничего. Надо было только продумать сложную схему ее снабжения, обходящую тыловые службы флота Индии, да и каких-то прочих стран. Во второй век царствования компьютерной бухгалтерии запутать кого-нибудь было легче легкого. Естественно, из-за разветвленных путей дорог снабженцев эксплуатация лодки подорожала. Но ведь теперь у нее развязались руки. Будучи пиратской, а значит, как бы ничьей, она могла подработать на стороне. Ведь как ни обострились межгосударственные отношения в Южной и Юго-Восточной Азии, впрочем, как и везде, Индия все-таки не участвовала в войнах непрерывно. Но кто-то где-то, так или иначе, вел их всегда. К тому же не обязательно с официальным объявлением войны. Поэтому боевую субмарину можно как бы сдавать в аренду. Индира Ганди пошла по рукам. А ее славный экипаж теперь никогда не прозябал без дела и повышенных премиальных. В настоящий момент атомный крейсер, когда-то носящий таинственное имя «Шестидесятник», должен был пополнить свои запасы через транспортный корабль «Пенджаб», являющийся отростком щупальца какой-то укрытой мраком неизвестности корпорации, наживающейся на сомнительной торговле. Обычно такими делами занимались люди, которым не стоит класть пальчики в рот. С ними нужно было держать уши востро. Ну что же, в команде Идиры Ганди имелись только опытнейшие акустики.